Глава 10. Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марии Александровны еще утром, в то время, когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была, в свою очередь, конфисковать князя и как можно скорее увести его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеевич. Не скроем, что на Марию Александровну все более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. «А уж раз в деревне, — рассуждала она, — так тут хоть весь город вверх ногами». Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Все могло случиться, все, решительно все, хотя мы, конечно, не верим слухам, распространенным впоследствии про мою героиню и ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра. В самом крайнем случае даже и завтра, ведь бывали же свадьбы, когда в 2 часа обделывались. Князю представить эту поспешность — это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое комильфо, внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец, можно было все выставить как романтическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае, можно было даже и напоить его, или, еще лучше, держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней. Если же не обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, все это еще впереди. А во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных, что это даже в тоне, хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Мемуар ду Дьябл». «Мемуаров дьявола», что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены, и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасьем Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно, вести князя в деревню значило вести его к Афанасию Матвеевичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеевич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сыновитого отца семейства в белом галстуке и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. «От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться», — думала Марья Александровна. Наконец, карета пролетела 3 версты, и кучер Сафрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марии Александровны. В доме уже горели огни. «Где болван?» — закричала Марья Александровна, как ураган, врываясь в комнаты. «Зачем тут это полотенце, а?» «Он усирался. Опять был в бане и вечно-то хлещет свой чай. Ну что на меня глаза выпучил отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?» Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеевичем гораздо мягче. Но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле, столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квиетизма со стороны ни к чему не нужного и неспособного к делу Афанасия Матвеевича. Такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем, болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену. «Да не даются, от того и не стрих», — проговорил он ворчливым и осиплым голосом. 10 раз с ножницами подходил. Вот, говорю, барыня ужотка приедет, нам обоим достанется. Тогда чего станем делать? Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь. Мне надо, чтобы волосы длинные были». «Как? Так он завивается? Так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет?» — кричала супруга, накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасия Матвеевича. «Матушка!» — пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу. «Мама! Матушка!» «Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка! Какая я тебе матушка, пигмей ты эдакый! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты?» «Да, да ведь ты, Марья Александровна, все же законная жена моя, так вот я и говорю по-супружески», — возразил был Афанасий Матвеевич и в ту же минуту поднес обе руки своей к голове, чтобы защитить свои волосы. «Ах ты, харя! Ах ты, осиновый кол! Но слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа «законная жена»? Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно низкое слово «законная»? И как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души? Что руками-то голову закрываешь? Посмотрите, какие у него волосы. Совсем, совсем мокрые, в 3 часа не обсохнут. Как теперь вести его? Как теперь людям показать? Что ж теперь делать?» И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая, но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасия Матвеевича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, к какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами, и мне именно хотелось изобразить этот контраст. Афанасий Матвеевич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел на нее, глядя. «Гришка!» — вскричала, наконец, она. «Тотчас же барину одеваться! Фрак, брюки, белый галстук, жилет живее! Да где его головная щетка? Где щетка?» «Матушка, да ведь я из бани, простудиться могу, если в город ехать». «Не простудишься». «Да вот и волосы мокрые, а вот мы их сейчас высушим». «Гришка, бери головную щетку, три его досуха, крепче». «Крепче, вот так, вот так». Под эту команду усердный и преданный Гришка, что есть силы, начал отирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеевич морщился и чуть не плакал. «Теперь пошел сюда! Подними его, Гришка! Где помада? Нагнись, нагнись, негодяй! Нагнись, дармоед!» И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он на беду свою не остриг. Афанасий Матвеевич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностью выдержал всю операцию. «Соки ты мои высосал! Почкун ты такой!» — проговорила Марья Александровна. «Да нагнись еще больше! Нагнись!» «Чем же я, матушка, высосал твои соки?» — промямлил супруг, нагибая, как только мог, более голову. «Болван! Аллегория не понимает! Теперь причешись, а ты одевай его! Да живее!» Героиня наша уселась в кресло и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеевича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстука, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением. «Куда же это ты везешь меня, Марья Александровна?» — проговорил он, охорашиваясь. Марья Александровна не поверила было ушам своим. «Слышите? Ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя?» «Матушка, да ведь надо же знать!» «Молчать! Вот только назови меня еще раз матушкой, особенно там, куда теперь едем! Целый месяц просидишь без чаю!» Испуганный супруг умолк. «Ишь, ни одного креста ведь не выслужил, чумичка ты этакая!» — продолжала она с презрением, смотря на черный фрак Афанасия Матвеевича. Афанасий Матвеевич, наконец, обиделся. «Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка», — проговорил он в благородном негодовании. «Что-что-что? Да ты здесь рассуждать научился? Ах ты, мужик ты этакий! Ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да потом припомню. Давай ему шляпу, Гришка! Давай ему шубу! Здесь без меня все эти три комнаты прибрать!» «Да зеленую угловую комнату тоже прибрать! Мигом щетки в руки! С зеркал снять чехлы! С часов тоже! Да чтоб через час все было готово! Да сам надень фрак! Людям выдай перчатки! Слышь, Гришка, слышишь?» Сели в карету. Афанасий Матвеевич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее. «А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел», — возвестил он совсем неожиданно посреди обоюдного молчания. «Тьфу ты, проклятое чучело! И я думала, и бог знает что! Какой-то сон! Да как ты смеешь лезть ко мне со своими мужицкими снами! Оригинальный! Понимаешь ли еще, что такое оригинальный?» «Слушай, — говорю в последний раз, — если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я уж не знаю, что с тобой сделаю. Слушай хорошенько. Ко мне приехал князь К. Помнишь князя К?» «Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?» «Молчи, не твое дело. Ты должен с особенной любезностью, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. Затем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти. Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь?» «Ну, а если что-нибудь спросят?» «Все равно молчи». «Но ведь нельзя же все молчать, Марья Александровна». «В таком случае отвечай односложно. Что-нибудь эдакое, например, гм. Или что-нибудь такое же, чтобы показать, что ты умный человек и обсуживаешь, прежде чем отвечаешь». «Гм». «Пойми ты меня. Я тебя везу для того, что ты услышала князя и тотчас же в восторге от его посещения прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню. Понимаешь?» «Гм». «Да ты не теперь гумкой, дурак! Ты мне-то отвечай!» «Хорошо, матушка, все будет по-твоему. Только зачем я приглашать-то буду князя?» «Что-что? Опять рассуждать? А тебе какое дело, зачем?» «Да как ты смеешь об этом спрашивать?» «Да я все к тому, Марья Александровна, как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?» «Я буду говорить за тебя. Ты только кланяйся, слышишь? Только кланяйся. А шляпу в руках держи, понимаешь?» «Понимаю, Марья Александровна». «Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой. Слышишь?» «Гм». Опять загумкал. «Со мной не гумкать. Прямо и просто отвечай. Слышишь или нет?» «Слышу, Марья Александровна, слышу. Как не услышать? А гумкаю для того, чтобы приучаюсь, как ты велела. Только я все про то же, матушка. Как же это, если князь что скажет? то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Но, а все-таки, если что, меня спросит. Экой непонятливый балбес, я же сказала тебе, молчи, я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся. Да ведь он подумает, что я не мой, проворчал Афанасий Матвеевич. Велика важность. Пусть думает, зато скроешь, что ты дурак. Гм. Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут? Никто не спросит, никого не будет. А если на случай, чего, Боже, сохрани, кто и придет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай с саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка? Это остроумная, что ли, матушка? Я тебе дам, болван, остроумная. Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумие? Насмешливая улыбка, понимаешь? Насмешливая и презрительная. Гм. «Ох, боюсь я за этого болвана!» — шептала про себя Марья Александровна. Решительно он поклялся высосать все мои соки. Право бы лучше было его совсем не брать. Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей все казалось тихо. Афанасий Матвеевич молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец, карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая — Наталья Дмитриевна. С недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания. «Марья Александровна! И вместе с Афанасием Матвеевичем приехали! Откуда? Как кстати, а мы к вам на весь вечер! Какой сюрприз!» Гости выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим. «Провалились бы вы», — подумала она про себя. «Это пахнет заговором. Надо исследовать. Но не вам, сорокам, перехитрить меня. Подождите!»